Глава 24. Все переглядывались, ничего не понимая, кроме Филатова, естественно. Тот, как ни в чем не бывало, полез за бумажником и кинул на стол купюру. «Для ускорения процесса», — усмехнулся мужчина. А вот женщина переменилась в лице, глянула на нас, и я заметила, как в ее глазах между собой боролись два желания. С одной стороны, хотелось взять деньги, с другой — у этого процесса целых два лишних свидетеля. 5000 рублей, пока что сиротливо лежащих на столе, поманили бы многих. «Что-то не пойму», — встал в этот момент Макар, почесал затылок и глянул на меня. «Я чего-то не знаю, Василиса?» «Петровна», — поправил того Филатов, вызвав у меня тем самым раздражение. Я встала и стиснула кулаки, чувствуя подкатывающее к горлу бешенство. Самоуправство некоторых переходит уже все границы, что ни в какие ворота не лезет. «Так, вы уж определитесь, кто жених, а потом приходите. Занимаю тут чужую очередь», — заворчала регистраторша, но взгляд у нее был алчный, что не вязалось с тоном. «А определяться нечего. Филатов. Так и пишите в своем компьютере», — невозмутимо произнес Константин. «Ясно». Поджав губы, встал и выдвинулся вперед Макар. Поднял голову и вперился взглядом в босса. Только сейчас я заметила их существенную разницу в росте. Мой несостоявшийся жених был не намного выше меня, в то время как габаритам Филатова мог позавидовать любой былинный богатырь. «Где выход, думаю, вы в курсе?» По губам шефа скользнула победная усмешка, за которой скрывалось ехидство. «Не скажу, что удивлен». Ухмыльнулся почему-то незадетый Макар и, кивнув мне на прощание и прихватив свой паспорт, выдвинулся на выход. Даже дверь аккуратно за собой прикрыл, даже в такой ситуации демонстрируя интеллигентность. «Вы что себе позволяете?» – прошипела, когда пришла в себя, ткнула пальцем в грудь Филатова, как мне казалось, существенно причинив тем самым ему боль. «Но тому хоть бы хны!» Продолжает стоять и улыбаться, как идиот. «Что могу, то и позволяю», — подернул бровями, на что-то намекая. Но мне было не до скрытых посылов, которые я не желала понимать. «Вы что творите?» Не заметила, как от возмущения начала повторяться. Лицо у меня явно покраснело. Во всяком случае, я ощущала, как вся горю. Совершенно забыла про женщину. Но в том была частично и ее вина. Она сидела молча, как рыба, и не отсвечивала, в то время как наши взгляды с Константином вперились друг в друга и не отрывались. И если я пыталась таким образом пристыдить его, то он преследовал совсем иную цель. «Как нехорошо, Василиса!» — покачал вдруг в какой-то момент он головой. «Врать начальству и за его спиной пытаться сочетаться браком с незнакомцем, неужели тебе совершенно не стыдно?» И сказано все это было таким тоном, словно я должна была обязательно проникнуться и покаяться, даже голову пеплом посыпать. «С какой стати я должна отчитываться перед тобой? Все в курсе, что я искала мужа, и ты в том числе. Ты все испортил!» Даже ногой притопнула в порыве чувств. «И что же? Позволю знать». Нахмурился и даже сложил руки на груди. «Не дал тебе совершить ошибку? Ты его даже не любишь». В мужских словах был резон, но признавать этого я не собиралась. «А для брака нужна любовь?» Вздернула бровь и гордо вскинула подбородок, глядя на него снизу вверх, что не давало моим словам должный вес. «Достаточно уважения и взаимных интересов, планов на будущее, и договорить не смогла». Он вдруг поднял руку и приложил к моим губам палец, намекая замолчать. От неожиданности я так и сделала. «Ты его даже не знаешь. О каком уважении может идти речь? Так и скажи, что просто хотела меня позлить». Ухмыльнулся нагло Филатова, драконя меня еще сильнее, что ему, видимо, и нравилось. «Ты слишком высокого о себе мнения. Может, открою тебе тайну, но мир не вертится вокруг тебя. Чтобы я еще и замуж выходила из-за такой ерунды, как позлить тебя или кого бы то ни было». «Да?» — Сузил глаза и окинул меня грозным взглядом, от которого меня бросило в пот, даже ладошки запотели. «Тогда поясни же, для чего тебе вдруг так срочно понадобился муж? Что-то раньше не видел в тебе подобной тяги, Василиса». Имя мое он произнес уж слишком грозно. Я даже отступила на шаг, но уперлась пятой точкой в спинку стула. «Если бы не бабушка, нагибы моей в ЗАГСе не было бы. А теперь из-за тебя мне не с кем пойти на семейную встречу», процедила сквозь зубы, перед глазами красная пелена. Прикусила язык в последний момент, когда увидела, как ярко загорелись понимающим блеском глаза Константина. «Не переживай, Василиса, есть с кем», — хмыкнул, а после перевел взор на притихнувшую женщину. «Ну, вы закончили? Мы можем идти?» «Да, я записала вас на регистрацию брака через месяц», — кивнула женщина и протянула нам паспорта. «Что?» — выпалила и обернулась всем корпусом, глядя на нее грозно. Но ее не проняло. Она подобострастно глядела на Филатова. «Думаю, дата найдется и пораньше», — остался тот недоволен и кинул на стол еще одну красную купюру, заставив меня потерять дар речи. «Вы совершенно правы», — просияла работница ЗАГСа, а я осталась стоять с открытым ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Меня под локоть быстрым темпом вывел из кабинета Филатов, так что без его поддержки я явно упала бы на пол. «Ты что тут устроил?» просипела, обретя голос. «Я не выйду за тебя замуж, понял? И фамилию себе оставь. Я прекрасно и своей обойдусь, Филатов». Совсем взъярилась, когда мы вышли на улицу, где вокруг не сновала толпа. «Это мы еще посмотрим», — с улыбкой кивнул этот гад и потащил меня к своей машине. Выглядел он абсолютно уверенный в своей правоте и действиях, что не могло не злить. Так что ничего удивительного, что я вышла из себя и стала молотить его кулачками по груди. Вот только не учла, что ему мои удары все равно, что укусы комаров. Он притянул меня к себе и так сильно прижал к себе, что я не могла сдвинуться с места. Наклонился и единым движением накрыл мои губы своими, поражая и вытесняя все здравые мысли из головы. Нет, я капитулировала не сразу. Какое-то время пыталась вырваться и сопротивляться. Но куда мне против этого бугая? Протестующе простонала, а затем получила укус, от которого меня прошибло током. Это был взрыв, опаливший все мое тело. Лава, текущая по венам. Тело ослабло, сдавшись под напором самца, а мозг стал плавиться, получив желанное освобождение от тяжелых дум. Наше тяжелое дыхание смешалось, а сердца стали в бешеном ритме колотиться в унисон. Он прервал поцелуй, когда я стала задыхаться от нехватки воздуха. Погладил по спине одной рукой, а вторую расположил на бедре, заставляя меня нервничать от такой недвусмысленной позы. «Я считаю, что...» — снова обрела разум, когда отдышалась, но договорить он мне не дал. «Тебе надо поменьше думать, Василиса. И все у нас будет хорошо», — ухмыльнулся этот наглец, а затем чмокнул меня в лоб, прижимая к себе так крепко, что у меня чуть не вышибло дух. Но попыталась отодвинуться, но его руки оплелись вокруг меня, не давая сбежать, так что я вынужденно закряхтела и замолчала, переваривая произошедшее. Не скажу, что я была сильно против. Все же была женщиной и начала сдавать свои бастионы. И это меня напрягало, ведь в чувствах ненормального Филатова не была уверена. «Чувствую, как в твоей голове начинают вертеться все эти бредовые мысли, бывшая Комарова. Так что, мне снова тебя поцеловать?» Отклонился и перевел взгляд на меня сверху вниз. Я покраснела, застыла, а затем резко покачала головой, чем вызвала его гортанный смех, от которого завибрировала его грудная клетка, привлекая мое внимание к накачанным мышцам груди, чувствующейся и через ткань рубашки. «Вот и славно», — произнес Филатов, а затем добавил. «Поцеловать я всегда тебя рад, но сомнения прочь, я больше не собираюсь терпеть вокруг тебя всех этих щеголей и франтов. Забудь о других мужчинах, ясно? муж тебе не разрешает. Ты мне не муж, фыркнула в ответ на его ультимативное заявление, а сама покраснела, решив оставить расспросы на вечер. Сейчас мне просто хотелось отрешиться от всего и ни о чем не думать. Слишком много всего на одну меня. Ну, и с Дианой посоветоваться не помешает. Чую, что-то здесь неладно. В этот момент у меня зазвонил в кармане телефон, и это дало мне полное право отодвинуться, хотя видела, каким недовольным стало лицо Филатова. «Слушаю», — охрипшим тоном ответила, совсем забыв посмотреть, кто же звонит так рано. «Василиса, доброе утро!» — знакомый мужской голос застал меня врасплох. «Здравствуйте, Захар!» — сглотнула и почувствовала, как рядом напрягся Филатов. «Я, знаете, чего подумал? Хотел пригласить вас на бизнес-ланч. Надеюсь, мой друг нам на этот раз докучать не будет», — усмехнулся он на том конце трубки. А затем телефон у меня резко вырвали из рук. Мне оставалось лишь открыть рот и поднять голову, глядя с возмущением на Константина. Подняла руку, чтобы вырвать свою собственность из его ладони обратно, но он отклонился, не давая мне к ней доступ. «Василиса отныне занята. Не вздумай больше сюда звонить», — суровым тоном произнес он своему другу, отчего я выпала в осадок. «Что, отдуплился, наконец?» — через динамик услышала насмешливый тон Захара, который, казалось, ни капли не удивился подобной перемене и тому, что отвечаю ему не я. «Ты это специально?» — оскалился босс, задавая вопрос Захару, и прищурился, глядя на меня сверху вниз. «Андрей попросил», — хмыкнул второй, а после раздались короткие гудки и тишина. Телефон мне вернули сразу же, но услышанное ввело меня в ступор. Вот только если я была в шоке, то по лицу Филатова такого нельзя было сказать. Он был, как всегда, невозмутим и спокоен, будто новость не стала для него удивлением. «Не поняла», — выдавила наконец из себя и поджала губы. «Это что, был сговор, и я могла с Майей прекрасно жить у себя?» «Нет, не могла», — пожал плечами Константин, а затем обхватил рукой меня за талию. «Неужели считаешь, что у тебя был хоть один шанс меня отшить?» На это ответа у меня не нашлось. Внутри все еще продолжало бушевать негодование. Но себя обманывать мне больше не удавалось. Настолько сильно хотелось тепла и надежды, которую я потеряла, что я не была готова отказаться от того, что мне протягивали на ладони. Вот только некоторым об этом знать было совершенно не обязательно. «Василиса, Константин Олегович!» Замерла, когда услышала вопрос Ларисы, который здесь быть не должно было. «Как вы тут?» — раздался второй голос какой-то женщины из бухгалтерии. Их присутствие застало меня врасплох, так что паникующий взгляд, который я кинула на Филатова, прекрасно сказал ему о моем страхе. Но на его губах проскользнула довольная усмешка, будто вот ему как раз все это было весьма выгодно.